Глава 4. Если и существует для военного моряка ад, то мы в него попали. Когда на твоих глазах взрывается полный людей пассажирский пароход, ощущение как кипятком по нервам. Всеохватывающий ужас заставляет замереть сердце, а мозг сверлит одна единственная мысль – твой корабль следующий. Примерно такие чувства охватили капитан-лейтенанта Чайку, когда он воочию наблюдал гибель одного из гражданских транспортов, битком набитых людьми. Пароход водоизмещением 5000 тонн наскочил на мину. Мощный взрыв разворотил носовую часть судна, вспыхнул пожар и одновременно стал катастрофически быстро расти дифферент на нос. Команда, видимо, пыталась вести борьбу за живучесть и непотопляемость транспорта, однако он был сильно перегружен. И это сводило все отчаянные усилия команды практически к нулю. Казалось, Виктор слышит тот душераздирающий скрежет и визг, с которым выгибались и рвались металлоконструкции судна от нарушения центровки и немыслимых нагрузок, которые корежили корпус. Гибнущий транспорт стонал, словно смертельно раненый зверь, истекая мазутом из пробитых цистерн своей черной маслянистой кровью. В бинокль командир «Балтийска» наблюдал страшную картину паники на палубе. Между тем, нос транспорта стремительно уходил под воду, а корма, наоборот, приподнялась настолько, что на поверхности появились огромные грибные винты. Видимо, машинная команда спешила выбраться наверх из мрака нижних отсеков и не заглушила машины. Бронзовые лопасти создали мощный водоворот, в который затягивало не только барахтающихся в воде людей, но и спасательные шлюпки. Их, как в огромной мясорубке, рубило в кровавый фарш. Прошло совсем немного времени, и на поверхности моря образовался мощный водоворот от ушедшего на дно морское большого гражданского судна. Только обломки, какой-то мусор, барахтающиеся на волнах несчастные и такие же несчастные в шлюпках, остались печальным свидетельством трагедии. Вокруг творился настоящий ад. Судя по показаниям локатора, «Балтийск» оказался прямо в гуще различных боевых кораблей и гражданских судов. Видимости по-прежнему не было. Неизвестно откуда взявшиеся темень и туман заставляли полагаться только на корабельный радар кругового обзора. К тому же свихнувшийся корабельный хронометр, равно как и другие часы, показывал 03:32, и в данном районе царила фактически ночь. Хотя совместное маневрирование с экспериментальным корветом «Меркурий» они начали во второй половине дня. Правда, зарево пожаров на судах вокруг щедро подсвечивало сюрреалистическую и пугающую картину багровыми сполохами. Но вот вахтенным сигнальщикам это скорее мешало вести наблюдение с помощью биноклей и оптических визиров. «Командир, на радаре по пеленгу 42 градуса, две быстроходные малоразмерные надводные цели, предполагаю катера», доложил оператор корабельной РЛС обнаружение. На данный момент он являлся глазами всего корабля. Капитан-лейтенант Чайка переключил данные на свой монитор на терминале командира корабля. Действительно, две светящиеся точки слитно выполнили разворот и теперь настигали третью тихоходную цель. Да это же маневр торпедной атаки. Они заходят на боевой курс. Флотский офицер узнал характерные перемещения на экране локатора. Вот сейчас последует сброс торпед и отворот с курса. Действительно, две светящиеся точки резко ушли в сторону от третьей. «Сигнальщики! Правый борт!» Чайка не договорил. Как раз с правого борта чернильный предутренний мрак, разбавленный багровым заревом горящих судов, разорвала яркая вспышка. На мгновение стал четко виден силуэт парусной шхуны. «Черт возьми! Да что же здесь происходит?» Прошло еще примерно пара часов. «Балтийск» средним ходом двигался вместе с караваном судов. Радист внимательно слушал эфир. В основном это были сообщения о минах. Уже стало заметно светлее, наступили короткие предутренние сумерки. Снова над водой заклубился и пополз плотный туман. Рядом с малым ракетным кораблем тарахтели дизелями два небольших буксира. «Сигнальщик, передай прожекторам. Назовите себя, ваш порт приписки». Отвечают. «Один буксир И-18, а второй Атта. Порт приписки Таллин. Херня какая-то. Почему в этом районе судоходства находятся суда прибалтийского государства, к тому же потенциально враждебного России? Хотят спровоцировать нас, как украинский флот, в 2018-м в Керченском проливе? Отвечают, что идут из Таллина в Кронштадт по приказу командования Балтийского флота. Внимание! На локаторе две скоростные надводные цели. Заходят с кормового угла правого борта. Возле встреченных буксиров поднялись всплески от очередей автоматических пушек, а из полумрака вынырнули два низких силуэта торпедных катеров. Переключившись на видеокамеры внешнего обзора с ночным каналом, Виктор Чайка убедился, что это именно торпедные катера. Они резко пошли на сближение, ударив снова из носовых автоматических пушек по курсу движения пары буксиров. Это был недвусмысленный приказ остановиться. «Русские, сдавайтесь, или будете потоплены!» Вспышки сигнального прожектора с борта торпедного катера прорезали туманный серый утренний сумрак. «Сигнальщик, пиши! Русские не сдаются! В случае агрессивных действий будете потоплены русским боевым кораблем!» «Есть!» До сих пор малый ракетный корабль был практически неразличим в тумане и багрово-сером сумраке наступившего утра. Сглаженные обводы по технологии стелс, относительно небольшие размеры «Балтийска» и серая шаровая защитная окраска уберегали корабль от излишнего и недоброжелательного внимания. Капитан-лейтенанта Виктора Чайку задела эта фраза «Русские, сдавайтесь». Сам вице-адмирал, командующий Балтфлотом, на совещании в Калининграде просил его шутливо, конечно, не начинать Третью мировую войну. Но когда на твоих глазах гибнет гражданское судно, а потом неизвестные боевые корабли угрожают безоружным буксирам, понимаешь, что справедливость нужно отстаивать здесь и сейчас. Потом разберемся с их национальной принадлежностью, портом приписки и странным приказом командования Балтийским флотом. Когда вооруженный корабль наводит стволы пушек на безоружное гражданское судно в нейтральных водах, это однозначно акт пиратства. И долг военно-морского офицера Чайки – пресечь подобные действия. На головном торпедном катере направили на ракетный корвет носовую скорострельную пушку, и это стало для противника роковой ошибкой. Поскольку оба корабля противника находились слишком близко к Балтийску, то с его правого борта ударил турельный крупнокалиберный корт. Мощные 12,7-миллиметровые пули с небольшой дистанции буквально изрешетили не имеющий брони корпус ближайшего торпедного катера. Очередь пришлась по носовой турели катера и по горбом, выпирающей из гладкопалубного корпуса надстройки ходовой рубки. Стрелку за турелью корда на борту «Балтийска» с азартом помог его коллега с пулеметом Калашникова обычного винтовочного калибра. И тут же мгновенно трассирующие очереди ударили и по второму торпедному катеру. Он мгновенно задымил и отвалил в сторону. «Товарищ командир! Обе цели серьезно повреждены. Тонут. Есть. Радист, передать на И-18 и Палдиски, следовать за мной. Выполняю. Товарищ командир, зафиксирована работа маяка. Оператор РЛС, штурман, определить местонахождение сигнала, уточнить координаты. Гравицкий, долго ты кота за причинное место будешь тянуть с определением места корабля? На локаторе засветка от береговой линии. «Это остров», — сообщил оператор РЛС. «Судя по данным, это маяк на острове Большой Тюторс, а локатор, соответственно, показывает Малый Тюторс», — доложил штурман. «Твою же в бога душу!» — еле сдержался капитан-лейтенант Чайка. Штурман Саша Гравицкий сам беззвучно, но исключительно витиевато выругался. «Вот тебе и навигационная ошибка. Судя по расчетам курса, их мотало от родной военно-морской базы в Балтийске почти что по всей Балтике. От островов Большой и Малый Тюторс до Санкт-Петербурга по прямой чуть больше 190 километров. Но ведь на Малом Тюторсе тоже есть маяк и радиолокационная метка. А я ее не наблюдаю», — возразил оператор РЛС. «Это потому, что на Малом Тюторсе маяк еще не построили», — несколько туманно ответил Виктор Чайка. «Но как это возможно, командир?» — несколько растерянно произнес старпом Султанов. «Товарищи офицеры, мичманы и матросы, слушайте внимательно. Я, кажется, начинаю понимать, что происходит. Видимо, повторяю, видимо, нас забросило в 1941 год, а конкретнее в самый конец августа месяца. Напомнить, что тогда случилось? Военно-морские училища мы ведь все совсем недавно окончили, а некоторые вообще из экспериментальных научных рот пришли. Помним учебную программу по военной истории. Но ведь это же невозможно! Таллинский переход? — воскликнул штурман Гравицкий. Рациональное математическое мышление навигатора просто не могло осмыслить подобный пространственно-временной парадокс. «Погоди, Саша», — перебил его рассудительный старпом Султанов. «Перед тем, как у нас выбило электричество, а потом сошли с ума приборы, группа РЭБ, радиоэлектронной борьбы, зафиксировала мощный всплеск электромагнитного излучения из борта нашего корвета «Меркурий» и из борта шведского разведчика». Похоже на знаменитый филадельфийский эксперимент. Тогда, в 1943 году, американский эсминец «Элдридж» пропал с экранов радаров, когда на борту включились генераторы электромагнитных помех. Говорят, что корабль побывал то ли в параллельном мире, то ли в будущем. Хотя кто его знает? Все засекречено. Прокомментировал со своего места за пультом командир-электромеханик БЧ-5. Да уж. Если и существует для военного моряка ад, то мы в него попали. Совсем скоро, если я все-таки прав, и сейчас утро 29 августа 1941 года, начнутся массированные налеты бомбардировщиков Люфтваффе. А главные силы флота, вместе с флагманом вице-адмирала Трибуца, крейсером «Киров», уйдут в Кронштадт. И множество транспортов с беженцами и солдатами, гражданских судов и плавучих госпиталей окажутся беззащитными. У гитлеровцев на пути можем встать только мы, со своей зенитной артиллерией. Боевая тревога не отменяется. И словно бы в подтверждение слов командира корабля, раздался слитный грохот артиллерийских орудий. Чуть в стороне взметнулись белопенные фонтаны от падений снарядов. «Штурман, время!» «Сейчас 06:20 утра, командир». «Есть! Ходовой мостик, лево руля!» «Есть лево руля! Корабль в циркуляции!» Докладывает сигнальщик. «Два корабля ведут обстрел примерно с полусотни кабельтовых». «Это нас свои же обстреливают. Лидеры эсминцев Минск и Ленинград. Но пока, слава богу, безрезультатно», констатировал неутешительный факт капитан-лейтенант Чайка. Он и сам удивился, насколько спокойно отнесся к тому, что корабль ВМФ России оказался заброшен в самое пекло 1941 года на Балтику. С другой стороны, и он сам, командир корабля, и вся его команда постоянно находились в огромном напряжении сил, решая боевую задачу охранения экспериментального корвета-фрегата. Теперь Виктор понимал, что тот двухмоторный беспилотник, который они сбили в самом начале, после инцидента со шведским кораблем-разведчиком и всплеском электромагнитного излучения, скорее всего, был немецким самолетом. Кстати, капитан-лейтенант Чайка тогда еще удивился, что БПЛА оказался таким большим. Помнил он и черный крест с белым контуром на нижней поверхности крыльев, который мелькнул на мгновение в луче их прожекторов. А что тут скажешь? Сама по себе ситуация с забрасыванием современного ракетного корабля Балтфлота России более чем на 3/4 века назад для рационально мыслящего офицера-моряка выглядела не просто нелепостью, а поводом к внеочередной военно-медицинской комиссии с последующим списанием из флота по душевной болезни. Хотя Виктор как-то читал роман писателя-фантаста, где во времена Великой Отечественной войны угодила целая атомная подлодка с противокорабельными крылатыми ракетами на борту. Хорошо им, наверное, было. Атомная субмарина, сама по себе замкнутая система со всем необходимым внутри. Реактор практически вечный, электричество на борту неограниченное количество. Кислород из воды электролизом добывают, питьевую воду дают опреснители. Да к тому же еще на борту 16 сверхзвуковых гранитов, не считая торпед. Да, так можно было проваливаться в прошлое, подумал Виктор Чайка. А у него под командованием всего лишь навсего кораблик меньше 1000 тонн водоизмещением с главным калибром всего 76 мм у носового орудия. Правда, ракеты тоже имеются в количестве 8 единиц. Но по кому ими стрелять, вот вопрос. Да, и еще кормовой зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М», но вот боекомплект. Боекомплект ограничен и весьма существенно. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Главное, экипаж подобрался толковый. Все сплошь молодые офицеры и мичманы. Некоторые из экспериментальных научных рот, да и матросы-контрактники уже довольно опытные, подумал Чайка. Во флот берут далеко не всех. Тут все же довольно жесткий отбор, и в профессиональном плане, и по психологии, и по образованию. Малые ракетные корабли – все-таки основное ударное ядро Балтийского флота, а тем более служба в Калининграде на самых западных рубежах России, в постоянном соприкосновении с передовыми силами НАТО. Капитан-лейтенант Чайка был уверен в своих людях, экипаж отличался слаженностью и настоящим боевым товариществом. Виктор вложил в это немало сил, но теперь пожинал позитивные плоды своего труда. Под его началом находились 8 мощнейших ракет, и он был уверен в каждом из своих моряков. Именно они и управляли этим небольшим, но мощным кораблем, способным решать оперативно-тактические задачи.